89. Матерь Агни-йоги. Мы прозреваем в будущее постольку, поскольку устремлены в него. Не имеет доступа в будущее сознание, устремленное в прошлое. В данном случае под прошлым подразумевается мирок личных переживаний самости, привязывающий человека к его призрачной личности и к тому, что ее окружает при жизни в теле. Но прошлое может быть прекрасными ступенями духа, отмеченными подвигом и героическими деяниями. Но даже и тогда не следует останавливаться на них слишком долго. Ради будущего живет человек, и будущее – двигатель жизни.